Глава 53. Дышите глубже. «Что-то ты неважно выглядишь, дружище», — участливо заметил человек из прошлого. «Кстати, меня зовут Саня Котов». «Как же вы мне остогрызли с добротой своей лаской! Лучше бы взяли, да просто оставили в покое!» «Меня, знаете ли, тоже можно понять. Сначала грубо взяли за попу, что на букву «Ж», отвезли за город, где всячески измывались и приглашали поработать вместе. Потом, когда уже я сам подставился в метро, опять же потащили прочь из Москвы, где утомляли хреновым растворимым кофе с тушенкой, изуверски обучали компьютерной грамоте и опять-таки зазывали в команду. Достаточно настойчиво. Ну и, наконец, когда та афера сорвалась, снова увезли куда-то аж под Серпухов. На этот раз никуда не зазывали и кормили много лучше, нежели в прошлый раз, но хуже, чем в позапрошлый. Несколько дней нас с Генкой нудно утомляли допросами. При этом, правда, не били, ничего такого не вкалывали, за что мерси от всего сердца. Потом, выпотрошив как сельдь перед исконно русским застольем без повода, оставили в покое и ослабили режим. Даже погулять по крошечному двору между двух елок разрешали. И еще одно сердечное спасибо этим милым людям — выдали целый ящик водки. По вкусу не паленый. «Для борьбы с депрессией», — пояснил один из благодетелей, средних лет мужик с неприметной физиономией. Когда мы вдвоем успешно осилили половину ящика, депрессия действительно слегка отступила, а потом навалилась с новой силой. Генка опять принялся жрать, что не попадя, и просто валялся на спине, тупо прихлебывая 40-градусное лекарство из горла. А сегодня утром нас разбудили, напоили кофе вместо завтрака, загрузили в авто и отвезли в Москву. У станции Новокузнецкая вежливо попросили на выход с вещами. «Всех благ!» — душевно попрощался сопровождавший нас незнакомый, высокий, плечистый, коротко стриженный мужик. Показалось, что это относится к нам обоим. Ошибка выяснилась, когда мы с Генкой, не веря собственному счастью, строевым шагом направились к метро. «Прошу прощения!» — меня вежливо, но цепко прихватили под локоток. «Задержитесь ненадолго». «Это еще зачем?» «Поговорить с вами хотят», — пояснил он. «Опять?» — скривился я. «Снова?» — сдержанно улыбнулся тот. «Пройдемте, тут недалеко». Я махнул рукой Генке, дескать, позже свяжемся, и мы прошли. Действительно, недалеко, за угол налево. Перед расписанной дурацкими граффити дверью в полуподвал мой провожатый вдруг куда-то заторопился, так что спускался по всем пяти ступенькам я уже вполне самостоятельно, в смысле без конвоя. Вошел типа, спустился, огляделся. Не такое большое помещение. Черно-белые плитки на полу, хоть в шашки играя, стены типа из красного кирпича. В дальнем правом углу застекленная стойка с теткой, деревянные полки по периметру и несколько стоячих столов с круглыми пластиковыми столешницами. Вдохнул воздух родины, сразу взгрустнулось и сильно захотелось на волю. «Сюда, Толян!» — радостно окликнул меня, расположившийся справа от входа в углу у самого окошка за столом с отбитым краем. То ли таранькой по нему стучали, то ли саблей рубили. Здоровенный толстяк или толстенный здоровяк, вернее, все-таки второе. Удивительно органично вписавшийся в здешние интерьеры, что одеждой с повадками, что мордой лица. А он почти не изменился с момента нашей предыдущей встречи. Была такая в 2000 мохнатом году в Вене. Я подъехал туда не по службе. Старый друг Влад попросил и нагло среди бела дня спер из тамошнего полицейского морга труп. Позже разъяснили, чей, зачем и почему. Надеюсь, что все обстояло действительно так, но не уверен. А этот мужик вроде как всем там руководил. И тут мне так домой вдруг захотелось принять ванну, попить чаю с лимоном и завалиться на диван или на кровать, без разницы, подремать подключенным телевизором, а потом просто крепко заснуть, и чтобы, когда проснулся, выяснилось, что события последних недель мне просто приснились. Жаль только, что дома у меня теперь нет. Остаются, правда, проплаченные за месяц вперед однокомнатные хоромы на Рязанке. Ключи от входной двери на каком-то повороте сгинули в суматохе событий, но это не проблема. И ни малейшего желания не было составлять компанию этому мужику за оригинально сервированным столиком. три графинчика по виду с нейродимой и пара небольших стаканчиков из толстого зеленого стекла. Что интересно, остальные посетители пили исключительно из пластиковой посуды, и графинов им не подавали. Не хотелось, а пришлось. Подошел, встал на приступочку, так что мы сделались почти одного роста, положил локти на стол. «Ух ты! Что еще?» «Что-то ты неважно выглядишь, дружище!» — участливо заметил человек из прошлого. «Кстати, меня зовут Саня Котов!» — и протянул ладошку с поднос размером. «Душевно рад!» — отозвался я. «А в отчете, небось, укажешь, что встреча проходила в метрополе?» «Ну зачем ты так?» — огорчился мой новый старый друг по имени Саня. «И в рюмочной есть своя прелесть, хотя, признаю, в метрополе-то малость пороскошней будет». «Это точно», — добавил я и почище. «Зато здесь так мило», — Саня широко развел руки. «Душевно и стабильно», — пояснил. «Спиртное уже который год по рублю за грамм. А люди, люди какие!» «Какие?» «Прекрасные!» И в подтверждение сказанного джентльмены за соседним столиком душевно затянули на 3,5 голоса «Молодость моя, Белоруссия!» «Вот видишь», — обрадовался Саня, — «все, как я говорил, мило и душевно. Ну, все, начнем?» — предлагая в качестве аперитива на выбор водку. «Наши традиции — водку, зеленая марка и просто водку. Что скажешь?» «Скажу, что все из одной бочки лили». «Эги ты, братец, привередливый!» — и набуровил нам по первой. «Ну, будем». По вкусу выпитое неожиданно оказалось вполне себе ничего. Гораздо приличнее, чем ожидалось. «Ну, я занюхал этот нектар ладошкой еще по одной». «Наш человек!» — восхитился Котов. «И сразу же расходимся, как в море проходимцы», — закончил мысль я. «Если потом при встрече не поздороваешься, не обижусь». «Не получится, брат!» — огорчил меня тот. «Ну, никак!» «Тогда говори, какого лешего тебе надо?» «Для начала расслабься!» Улыбка у него получилась на удивление широкая. «С такой в дверь боком проходит». «А ты действительно приустал, дыши реже и глубже, вскоре придет, отвечаю». «Кто?» «А никто, а что?» Он поднял руку и щелкнул пальцами. Тетка за стойкой, просияв улыбкой, вдруг засуетилась, как будто всю жизнь только и делала, что ждала команды. «Второе дыхание!» И приподнял свой стаканчик. «За продолжение знакомства!» Водка из графина номер 2 ничем по вкусу не отличалась от выпитого до того, но именно после второй дозы дышать стало несколько легче и сделалось не так противно. А тут и фея подоспела, общепитовская. «Вот, ребятки, угощайтесь!» Проворно перегрузила с подноса на стол салатики, грибочки, селедочку и маленькие соленые огурчики размером с патроны к калашу и еще кое-что. Сюда, похоже, и випы заглядывают. Всю эту прелесть она только что специально для нас достала из ярко-красного холодильника слева от стойки с надписью «СМЭГ ВС КГБ». «А на горячее что будете? Колбаски, гриль, пельмени, котлетки, хинкали?» «Ну, — промурлыкал довольный Котов, — сделайте нам на ваш вкус что-нибудь чуть позже». «Ясно». Та опять заулыбалась. «Все будет в лучшем виде, не беспокойтесь». «Ты что, крышуешь этот шалман?» — поинтересовался я, пробуя салат. «А действительно неплохо». «Я здесь вообще второй раз в жизни», — ответил тот, и, загарпунив кусок явно домашней колбаски, отправил его прямиком в пасть. Мы осушили еще по стаканчику. В третий раз водка оказалась еще приятнее на вкус, а томатный сок совершенно не разбавленный, как в сказке. Изо всех сил, стараясь не слишком громко чавкать в процессе поглощения еды, все-таки в приличном заведении подъедаюсь, я принялся водить взглядом по сторонам. Увиденное приятно удивляло. Стены здесь прямо как в Третьяковской галерее, что по соседству сплошь в картинках. Стилизованные под старину рекламные плакаты, цитрусовый сок, горькие настойки, аперитив степной, фруктовый квас, а еще зарисовки из городской веселой жизни сплошь и рядом умело и со вкусом выпивающие граждане. Просто в пивной под гармонику, зимой на скамейке в парке, зимой в летнем павильоне пивной, на переднем плане бравый офицер в шинели и шапке-ушанке, и во дворе за столиком да под домино. Спиртного на последней картине не наблюдалось, видно, спрятать успели. При появлении здоровенной тетки в платке, явно законной супруги одного из джентльменов. «Ну как?» «Нравится?» — заметил мое любопытство Саня. «Ничего», — сдержанно отозвался я. «Скажешь тоже ничего», — хмыкнул тот. «Волшебство! Ты теперь сюда часто ходить будешь. И обслуживать меня тоже будут по высшему разряду?» «Как договоришься», — отозвался он. «Ладно, слегка выпили, перекусили», — отодвинул от себя рюмку и бросил грустный взгляд в сторону салатика. «Самое время о делах наших разных потрещать». «А у нас есть общие дела?» Почти искренне удивился я, вытер губы и глянул с тоской на графинчик. Что-то сердце вдруг ёкнуло, и выпить захотелось. «Много».